«Пожалуйста, зовите меня Харли», — сказала женщина. «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь стать таким же доктором, как сейчас, после того, как этот псих-свит уговорил меня делать все эти вещи». Харли посмотрел на Гарри в первый раз, когда игристая блондинка хорошо разглядела его без того, чтобы ее мозг был хорошо перемешан. Селина обняла Гарри, приветствуя его долгим и теплым объятием, которое Гарри почти погрузил в ложбинку между груди Селины. Легкая улыбка пробежала по лицу Селины, когда она отпустила Гарри. «Мозг — это очень забавная штука», — сказал Гарри. «Он не может заставить людей поверить, что фантазия — это реальность, и это только подтверждает многие ваши предубеждения». «Блин, это правда», — сказал Харли. «Правда в том, что есть много умов там, они обманывали себя, думая, что это ложь, и люди будут продолжать рационализировать то, что произошло, а не сталкиваться с суровой реальностью», — сказал Гарри. «Если это не было правдой, то Харли не знал, что это такое. Это всегда возвращало ее к Джокеру». В течение долгого времени Харли пыталась найти рациональное объяснение всему происходящему в ее голове. Тем не менее, не было никаких рациональных мыслей с подобными Джокер, только тот факт, что она была ментально манипулирована. «Гарри, на пару слов». Селина жестом пригласила Гарри присоединиться к ней. Они вдвоем отошли в сторону, держась рядом друг с другом. Как Хелена справляется после того, как Брюс заставил ее пройти через эту симуляцию? Спросила Селина. «Так и есть, ей живется лучше, чем некоторым девочкам», сказал Гарри. «Сильная, как ее мать и как ее отец». Глубокий вздох последовал от матери, о которой шла речь. «И это иногда беспокоит меня», сказала Селина. «Она откладывает работу с травмой до тех пор, пока это не станет проблемой. Я хочу, чтобы Харли немного поговорил с ней, но я боюсь, что если я буду давить на нее слишком сильно, она может оттолкнуть меня. Это займет некоторое время», сказал Гарри. «Мне не следовало их впускать, но Бэтмен настаивал, что все будет в порядке». «Ну, Брюс может быть очень убедительным», понимающе заметила Селина. «Только время покажет, насколько хорошо зажили эти раны». Хелена и Харли вступили в оживленный разговор, и Селина не хотела бы, чтобы это произошло. После завершения их поездки в Готэм-Сити Артемида познакомилась с Хеленой и Гарри. Они направлялись в поездку, чтобы увидеть Яна и Лану, у которых было какое-то новое снаряжение, которое их могло заинтересовать. «О, мы были заняты, мы вдвоем состряпали кое-что, что тебе может понравиться», сказал Ян. Лана просто поприветствовала Гарри теплым объятием и подарила ему легкий, но долгий поцелуй. Как только она отстранилась, Лана поздоровалась с Артемидой и Хеленой. «Очень приятно познакомиться с вами обоими», сказала Лана. Гарри упомянул, насколько велика команда, и у меня есть кое-что, что нужно кому-то из ваших навыков, Артемис. Я думаю, что зеленая стрела убил бы, чтобы иметь что-то вроде этого, но у него нет правильного темперамента, чтобы использовать его». Нажав на кнопку, Лана достала предмет, о котором шла речь. «Квантовый лук», сказала Лана. «Он стреляет сильными легкими стрелами, никогда не ломается, а также не может быть использован в качестве оружия против человека, в которого он включен». Артемис присвистнула, когда хорошенько осмотрела оборудование. У нее особенно кружилась голова. «Это все мое», сказала Артемида. «Это все твое», подтвердила Лана. Она не могла удержаться и улыбнулась. После инцидента с Лигой Несправедливости, Артемида надеялась решить проблему ее сломанного лука. «Вы просто должны проверить его, чтобы убедиться, что он работает для вас», сказал Ян. «И просто прижмите большой палец к панели, и он вас впустит. Вы можете удалить себя, если вам это не нравится». «О, без сомнения», Артемида думала, что ей понравится этот лук. Лана нажала кнопку, и из пола появилась система наведения на цель. Артемис дал ему пробный прогон по мишени, стреляя из него. 3 выстрела и 3 прямых попадания попали в него. Эти изменения делали Артемиса похожим на него все больше и больше. Он просто казался легким в ее руке. Как только Хелена и Артемида занялись смычком, Лана помахала Гарри, чтобы тот присоединился к ней в другом конце комнаты. «Ну и как ты держишься?» – спросила Лана. «Хорошо», – сказал Гарри. «У меня бывало и получше, но теперь, когда все в безопасности, я могу расслабиться». Лана видела, что Гарри старается сохранить мужественное выражение лица, чтобы не спугнуть девочек. Эту особенность он унаследовал от Клэр, которая всегда старалась никого вокруг не расстраивать, делая вид, что все в порядке. Лана пока что смирилась с этим. «А это что такое?» – спросила Хелена. «О, ударные гранаты, они почти наверняка нанесут удар», – сказал ей Ян. «Вот, я тебе покажу осторожно, чтобы не завести его слишком рано. Доверие Меид будет жечь совсем чуть-чуть. И немного, Ян значит очень много». Хелене не терпелось покопаться в новых игрушках, взять их на пробный прогон. Она направила одну из гранатометов в сторону испытательного манекена и улыбнулась. «Это им очень пригодится», — сказал Гарри Лане. «Костюм все еще работает?» — спросила Лана. «Да», — сказал Гарри. «Прекрасная работа. Я хочу сделать. Суриса, не могли бы вы просто последовать за мной на минутку?» — спросила Лана. «Просто чтобы убедиться, что все в порядке». Лана обернулась, давая Гарри хороший вид на ее тугую попку, когда она отошла в сторону. Под одеждой у Гарри был костюм, и он отлично подходил к любой ситуации. Кейтлин Фэрчилд пробежала глазами повтор симуляции. Она попыталась точно определить место, где все пошло не так, и она действительно была согласна с Бэтменом до такой степени, что все было абсолютно надежно. Единственное, что доказывало их глупость, это то, что на них напал какой-то сумасшедший безумец. Гарри, Карин и Лана присоединились к Кейтлин. Рука, лежащая на спинке стула Кейтлин, отвлекла ученого от работы. «Кейтлин, я не думаю, что ты найдешь что-нибудь еще», — сказал Гарри. Несмотря на желание Кейтлин выяснить все, она подозревала, что Гарри был прав. «Я должна была доверять своему чутью», — сказала Кейтлин. «Бэтмен помог мне сделать симуляцию работы для нескольких человек, и Лига должна была проверить его сама, прежде чем давать его команде», — сказала Карин. «Не только Бэтмен в одиночку». Карин не узнала о запуске симулятора до тех пор, пока это не произошло, и она не была счастлива об этом. «Все могло бы кончиться и лучше», — сказала Лана. «Или, возможно, судьба сделала бы то же самое с Лигой», — мрачно сказал Гарри. Карин решила, что он был прав, но Лига однажды победила доктора Дестини, и Лена построила это ингибиторное устройство, которое кто-то подделал. Одинокий доктор, дежуривший сегодня вечером, пропал без вести, и Карин полагала, что они неизбежно найдут его мертвым, потому что тот, кто освободил Джона Ди из тюрьмы, хотел, чтобы их следы были заметены. Судя по звуку шагов, на крыльцо поднималось еще несколько посетителей. Гарри повернул голову, чтобы посмотреть, кто идет. Лейс, Кар и Клэр поднялись по ступенькам. Клэр прошла немного дальше и направилась к Гарри. Лига согласилась, что больше никто не будет проходить через подобную симуляцию, сказала Клэр. «Я понимаю, если это беспокоило тебя, и мне очень жаль». «Не извиняйся», — сказал Гарри. «Меня это не беспокоило». Честно говоря, Гарри беспокоился только о благополучии своей команды. Меган даже больше, но другие, они могли бы чувствовать жало всего этого. Они действительно нуждались в отпуске, причем очень долгом. «Есть новости о докторе Дестини?» — спросил Гарри. «Ну, он просто Джон Ди, и он все еще пускает слюни, все еще в кататонии, и его доктор пропал», сказала Клэр. Отсутствие новостей не было хорошей новостью в этом случае. Лейс только нахмурилась, глядя на Клэр. «Он не вернется живым», сказала Лейс. Клэр боялась, что Лейс была права, и учитывая то, как Лана, Карин и Кейтлин все кивнули, Лейс была не единственной. «Гарри, ты занят в субботу вечером?» спросила Кара. Лейс расплылась в улыбке от прямоты Кары. Клэр просто посмотрела на кузину одним из этих взглядов, как будто она была разочарована отсутствием чувствительности Кары к ужасной ситуации. «Вовсе нет», — ответил Гарри. «Хорошо, потому что я хотела спросить, можем ли мы пойти на это свидание», — сказала Кара. «Я же сказал тебе, все, что тебе нужно было сделать, это попросить», — сказал Гарри. «И для меня это большая честь, ты и я лучший Метрополис может предложить». Кара обняла Гарри и поцеловала его. «Не заботьтесь о том, кто это знает». Клэр выглядела так, как будто она действительно хотела сказать что-то об этом конкретном плане, но Лана и Лейс заставили ее замолчать и позволили Каре воспользоваться моментом. Меган тяжело вздохнула. То, с чем она боролась, внутреннее смятение, за которым она пряталась, все это проявилось во время манипуляций доктора Дестини с ее разумом. И она слишком много размышляла о том, почему белые марсиане такие, какие они есть. «Просто я сейчас о многом думаю», — сказала Меган. «Тебе не нужно об этом беспокоиться», — сказала Дайна. «Просто выпустите все это наружу, вам нечего сказать, придется покинуть эту комнату». «Право». Уверенное заявление Дайны придало Меган мужество, в котором она нуждалась. «По правде говоря, Я слишком долго пытался объяснить то, что они сделали. Я пытался оправдать то, что это репарации за то, что зеленые сделали с ними в первую очередь. Но, действительно ли сжигание целых деревень и убийство людей оправдано, независимо от того, как вы подавлены? Это действительно оправдано, если вы становитесь хуже монстров, и как много из нашей истории было искажено теми, у кого есть своя собственная повестка дня. Меган на секунду закрыла глаза. Я никогда не говорил, что зеленые невиновны. Они сделали несколько ужасных вещей с белыми марсианами. А вот белые марсиане, они вернули их в десятикратном размере. А может и нет, вместо того, чтобы пытаться выяснить, что у нас было общего, где мы отдельные люди-марсиане с нашей собственной любовью, интересами и даже страхами, мы потеряли зрение, и стали нас против них вещь. И мы слишком сильно винили друг друга за те трудности, с которыми должны были столкнуться давным-давно. Так много марсианской истории было похоронено. Меган не была уверена, с чего начался конфликт между белыми и зелеными марсианами. Черт возьми, она даже не была уверена, что они знали об этом. Меган провела пальцем по волосам и вздохнула. «С этим трудно справиться», — сказала Дайна. «Но в попытке отомстить за прошлое люди становятся теми самыми монстрами, которых они ненавидят». «Я знаю», — сказала Меган. «А там, внутри, я мог бы стать этим монстром. Судьба толкнула меня разбить его разум, и я не хочу делать это снова». Дина нахмурилась. Меган не сказала, что не сделает этого снова. Только то, что она не хотела делать это снова. «И ничто не покинет эту комнату?» — спросила Меган. «Если только ты не хочешь поделиться тем, чем поделилась со мной со своими друзьями», — сказала Дайна. «Ничто не покинет эту комнату». Было очень приятно снять его с ее груди. Дайна протянула руку и слегка обняла свою вторую половинку, заставляя Меган просто вдыхать и выдыхать. Она должна была сказать им правду. Кто-то на земле сказал, что правда освободит их, в конце концов. И Меган хотела освободиться от оков, которые она наложила на себя. Меган перешла в комнату, где уже разговаривали остальные члены команды. Донна, казалось, собиралась сказать им что-то сделать. Меган откашлялась, и все глаза обратились к ней. «Всем привет», — тихо сказала Меган. «Я хочу поделиться с тобой кое-чем очень важным». «А что это такое?» — спросила Уитни. «Да, это не может быть настолько плохо», — сказала Ремис. «Что бы это ни было, мы поймем», — сказала Донна. «И если речь идет о симуляции, то мы знаем, что вы не контролировали ее». «О, Меган не согласилась бы, она могла бы иметь больше контроля. Она чуть не убила своих друзей». Дрожащая рука Меган открылась и закрылась с глубоким вздохом. «Это будет нелегко, совсем нет, но ей придется это сделать. Меня зовут Меган Морс, и я белый марсианин». Меган вернулась в свое обычное тело, содрогнувшись при виде его, и закрыла глаза от реакции своей команды. «Я не могу смотреть на это в зеркало, потому что это напоминание обо всем, что сделал мой народ, все эти смерти, все эти разрушения, все эти убийства. То, что вы видели в этой симуляции, было белым мартианцем, мы, люди, основываясь на том, что я видел вблизи и лично. Но в течение многих лет я стоял рядом и ничего не делал». «А что ты мог сделать?» — спросила Донна. «Они все равно убили бы тебя», — сказал Гарри. «Я больше не могу этого выносить», — сказала Меган. «Я освободил нескольких зеленых марсиан, которых они посадили в тюрьму. Я не знаю, знали ли они когда-нибудь, что это был я, но я должен был уйти. Я не могла с этим смириться, и я тайком пробрался на корабль Шанна, выдавая себя за его племянницу. Он понял, что я сделал, и понял, почему я должен был уйти. Хотя, если они когда-нибудь найдут меня, мы будем готовы к ним», — сказала Затанна. Меган оценил это, хотя она не могла помочь и была встревожена. «Мы не позволим этому миру стать нашей реальностью», — сказала Артемида. «Меган, я знаю, кто ты, и я принимаю тебя такой, какая ты есть внутри», — сказал Гарри. «Ты хороший человек, но вы не смогли бы помочь в этой ситуации, и никто не смог бы. Вы рисковали своей жизнью, чтобы спасти зеленых марсиан, которых вы не знали от ужасной судьбы». Гарри нежно положил руку ей на плечо и заставил Меган расслабиться, и все же ее глаза оставались закрытыми. Меган не могла даже смотреть на свои собственные руки в таком виде. Такие же руки были испачканы кровью. Меган только улыбнулась и снова приняла ту форму, которую предпочитала. Вот кем она была теперь, зеленый, вот как она определила себя. «Знаешь, нам бы не помешало немного отдохнуть», — сказала Донна. «Я уже спрашивал свою мать, как бы вы хотели видеть Хемисцера». «Ты что, серьезно?» спросила Уитни. «Вот это да! Это потрясающе! Айрис ходила туда один раз, и она говорила о том, как это было удивительно!» Предложение Донны вызвало ажиотаж у всей команды. Гарри улыбнулся. «Это относится и к тебе, Гарри», — сказала Донна. «Это было именно то развлечение, в котором они нуждались после всего, что происходило. Прекрасные пляжи и ландшафт острова Фемискира принесли волнение всей команде. Удивительная, хорошо построенная архитектура, прекрасная природа и множество красивых женщин, насколько хватало глаз». Группа амазонок приблизилась к ним. Донна нахмурилась, когда они посмотрели на Гарри, как будто он был какой-то ненормальностью на острове. Уитни, Артемида, Хелена, Сара, Затанна, Марина и Меган все встали, на случай, если возникнут какие-то проблемы. «Я думала, ты сказал, что это не будет проблемой», — сказала Уитни. «О, они просто никогда не видели человека, который пришел бы на этот остров, не будучи при этом на волосок от смерти или не пытаясь поработить их», — сказала Донна. «И вот вы приехали, добро пожаловать». Великолепная темноволосая женщина, которая выглядела так, словно была старшей сестрой Донны и Дианы, подошла к ним, сделав несколько длинных и мощных шагов. Гарри довольно хорошо разглядел ее, и она выглядела такой же очаровательной, как и ее дочери. «Королева Ипполита, это снова большая честь для меня», — сказала Марина. «Марина, я тоже рада тебя видеть», — сказала Ипполита. «И я надеюсь, что с твоей матерью все в порядке». «С ней все в порядке, спасибо, что спросила», — сказала Марина. Прекрасная царица амазонок приблизилась к ним с широкой улыбкой на лице. «Марина, Сара, Артемида, Хелена, Уитни, Меган, Затанна и Адриан, добро пожаловать. Моя дочь рассказала мне так много о ваших совместных приключениях. Хотя, по общему признанию, Донна держала некоторые из своих подвигов с некоторыми членами своей команды в тайне. Для меня большая честь познакомиться с вами, ваше величество», — сказал Гарри. «Ну, учитывая того человека, который украл сердце у обеих моих дочерей, вы просто обязаны посетить этот остров», — сказала Ипполита. «Оставь его в покое, он наш гость, и ты будешь обращаться с ним с подобающим мне достоинством». «Конечно, моя королева». Амазонки расслабились, услышав эдикт своей царицы. Ипполита расплылась в улыбке. «Донна, почему бы тебе не помочь мне устроить им экскурсию по этому острову?» — спросила Ипполита. «Я бы с удовольствием, мама», — сказала Донна. Команда последовала за Ипполитой и Донной, чтобы посмотреть достопримечательности этого прекрасного острова, и обитатели дома были так же красивы, как и все остальное. «Ну и что ты думаешь?» – спросила их Донна. «Это удивительно», – сказала Сара. «Когда Дайна говорила об этом, я не думал, что это будет жить». «То же самое и с Айрис», – сказала Уитни. «И подумать только, что примерно через час будет пир». «О, я знала, что это привлечет ваше внимание», – сказала Хелена. «Я уже взрослая девочка», – сказала Уитни. «И если бы не твой метаболизм, то это было бы горизонтально, а не вертикально», сказала ей Хелена. Одна из вещей, которая привлекла внимание Гарри во время их экскурсии, была та же самая женщина, которая, казалось, наблюдала за ними издалека. Гарри положил руку на плечо Донны. «Донна, кто эта женщина?» — спросил Гарри. «Я видел ее сегодня несколько раз, она наблюдала за мной». Донна тоже мельком заметила эту женщину. Донну вдруг осенило, она узнала его. «Мы спасли ее с поврежденного судна у острова 2 года назад, — сказала Донна. «Ее зовут Фаера. Она очень сильная женщина. Единственные люди лучше нее — это Артемида, моя мать и сестра, и она дает им возможность убежать на мгновение». У Гарри возникло подозрение, что эта женщина была не совсем обычной амазонкой. «Нам еще столько всего нужно увидеть до ужина», — сказала Марина. «Там есть ручей, который я нахожу особенно расслабляющим». «Да, я помню, как ты впервые пришел сюда», — сказала Донна. «Твоя мать не смогла бы тебя оттащить». «Ну, в нем была какая-то величественная красота», — пожала плечами Марина. «Рай может быть очень чудесным. Они смогут увидеть все его чудеса и все его великолепие с этой экскурсией по острову». Фаера перестала смотреть на них, когда Гарри заговорил о ее присутствии. «Возможно, Гарри найдет ее позже». Глава 49. Глава 49. После того, как экскурсия и пир закончились, Донна увела Гарри на некоторое личное время. Прошло уже много времени с тех пор, как юная принцесса амазонок проводила время со своим любовником, и она намеревалась извлечь из этого максимум пользы. Улыбка Донны стала еще шире, когда она втолкнула Гарри в свою спальню. «Ну и как все прошло?» «Этот остров так же прекрасен, как и женщины, которые его населяют», — сказал Гарри. «Но ведь вы привезли меня сюда не для того, чтобы спросить мое мнение о том, что я думаю об острове, не так ли?» Донна в ответ покачала головой и наклонилась, чтобы поцеловать Гарри в губы. Гарри обнял Донну, притянул ее к себе и углубил поцелуй. Громкие звуки двух сливающихся вместе с их разминкой сессии эхом отозвались. Быстрые руки амазонки работали позади Гарри, сжимая его сзади. Гарри прижался к Донне, заставляя ее глаза закрыться, и удовольствие распространилось по ее телу. В следующей пьесе Донна расстегивала рубашку Гарри и все больше обнажала его мускулистую грудь. Неважно, сколько раз Донна выставляла тело Гарри на всеобщее обозрение, все равно это было довольно удивительно. Гарри обнял Донну и несколько раз поцеловал ее, пока она не отстранилась. «Я так сильно хочу тебя, жеребец», – прошептала Донна на ухо Гарри. Донна погладила грудь Гарри с мягкой улыбкой на лице. Эти сильные руки скользнули вниз по телу Гарри, сначала поглаживая, а затем целуя его грудь. Затем Донна наклонилась и поцеловала Гарри в живот. Голод танцевал по всему ее телу. Она спустилась вниз и увидела, что Донне осталось только устранить один специфический барьер. Амазонка освободила Гарри от штанов. Гарри тоже снял трусы, и оттуда показался его красивый, толстый, сочный член, который Донна могла гладить весь день напролет. Она что-то жадно напевала, легонько накачивая его мужское достоинство в своей руке. Она опустила на него руку, поглаживая его, пока он не стал набухать все сильнее и сильнее. Донна наклонилась и поцеловала его сверху вниз. Без малейшего колебания амазонка опустилась на колени и несколько раз поцеловала Гарри. Донна облизала Гарри со всех сторон. Его пульсирующий инструмент потянулся в попытке встретиться с задней частью горла Донны. Промурлыкала Донна, слегка облизывая Гарри по мере того, как он приближался. Донна отстранилась от него и набросилась на него с несколькими нежными, страстными поцелуями. Затем, без дальнейших колебаний, Донна сделала решительный шаг. Теплая и горячая оральная дырочка амазонки привела Гарри в ее рот. Она опустилась на ковер, согнулась в коленях и стала поклоняться своему богу. Гарри положил руки на затылок Донны, приподнялся и погрузился в ее рот. Она напевала еще громче, когда обрабатывала Гарри. Гарри крепко обнял ее и стал все быстрее и быстрее входить в сочный рот Донны. «Давай, это хорошо, это действительно хорошо», – простонал Гарри. Пальцы Гарри погладили пышные волосы Донны сзади. Громкие хлопки, которые издавал ее рот, повергли Гарри в оцепенение. Он продолжал отталкивать ее, пока Донна не взяла его так глубоко в свое горло, как только могла. Эти блестящие, ослепительные глаза впились в Гарри и подбодрили его продолжать идти. Итак, Гарри продолжал идти. В ту минуту, когда Донна подумала, что мужественность Гарри была приятной и обожаемой, она отстранилась и поднялась, снимая с себя тогу и открывая Гарри всю полноту своего восхитительного и крепкого тела. Она еще немного потерла промежность Гарри и послала через нее всплеск жара. Как только Донна закончила, на ее лице появилась озорная усмешка. Крепко погладив Гарри, Донна поднялась и несколько раз поцеловала Гарри вдоль его пульсирующей длины. «Ложись обратно», — подбодрила Донна Гарри. Донна отпустила Гарри и забралась на него сверху, поклоняясь его телу. Целует, а потом трется своими упругими грудями о грудь Гарри. Донна потерла его плечи, грудь, пресс, а затем спустилась вниз, чтобы скользнуть грудью по его члену. Гарри встал и подтолкнул Донну на место. Знойный взгляд амазонки вышел наружу, чтобы поиграть. Гарри усадил Донну на край кровати. Ее ноги раздвинулись, когда Гарри дразнил ее. Донна едва держалась на ногах. Гарри наклонился и затем ввел свой язык в уравнение. Крики удовольствия затопили остров. Волшебно вибрирующий язык Гарри сомкнулся на центрах удовольствия Донны, сжимая пальцы ее ног и потрясая разум амазонки. Она наклонилась вперед, тяжело дыша и пытаясь подбодрить Гарри сделать еще больше. Гарри отстранился и слизнул с губ вкусный мед. Долгое поглаживание вниз по нежному бедру Донны заставило ее только моргнуть и вдохнуть. «Руки и колени, пожалуйста». Донна очень послушно перевернулась на четвереньки, подставляя себя Гарри. Гарри прижал руки к заднице Донны и скользнул вверх по ее спине. Затем Гарри стал тереться всем телом Донны, пока не достиг точки своего желания, именно той точки, которую она хотела, чтобы он коснулся. Гарри потер теплые губы Донны сзади. Донна закрыла глаза и с наслаждением вздохнула. Три пальца погрузились в Донну, и они сделали ее хорошей. «Сколько ты хочешь за это?» – спросил Гарри. «Очень плохо», – взмолилась Донна. «Пожалуйста, дай мне свой член». За этим последовало долгое подразнивание, и Гарри погладил себя по теплому отверстию Донны. Донна извивалась и сопротивлялась, тем быстрее Гарри почти толкался в нее. Он остановился у входа в дом Донны, готовясь сделать решительный шаг. «Пожалуйста». Еще одна долгая пауза, и Гарри только ухмыльнулся. Заставив Донну умолять об этом, Гарри врезался в нее сзади. Гостеприимная теснота ее теплой киски заставила Гарри застонать. Он нащупал тело Донны, поощряя ее крики. И Донна тоже подбадривала Гарри своими криками. Так что на самом деле эта маленькая встреча вышла на симбиотические отношения, причем обе стороны потакали друг другу. Гарри погрузил свою толщину глубоко в теплое, напряженное тело Донны. О, ощущение ее уютных стен, сжимающихся и сжимающихся вокруг него, было слишком сильным. Он поднялся и врезался в Донну, войдя в нее так глубоко, как только мог человек. Медленно и уверенно делает это. Почувствуй этот момент, принцесса. Почувствуй, как твой оргазм только нарастает упит. Это ведь приятно, правда? Донна энергично кивает. А да, это так приятно. Гарри потряс ее тело и послал Донну в бесконечное путешествие страсти. Гарри точно знал, куда нажимать ее кнопки. Гарри качал Донну многочисленными толчками. Он чувствовал, как Донна оценивает его и приближается оргазм. Гарри немного ускорился, отталкивая Донну. Он притормозил, а потом снова прибавил скорость. Теплая печать горячей дырочки Донны сомкнулась на Гарри. Поток ее соков означал очень мощное высвобождение. Донна пропитала шест Гарри огромным количеством соков, и Гарри скользнул глубже в нее. Гарри немного притормозил и позволил Донне вскрикнуть от похоти. Ее тело требовало более энергичной стимуляции, и Гарри намеревался дать ей это. Он перевернул Донну на спину. Донна прикусила губу и задумалась о том, какие еще новые удовольствия может ей дать Гарри сейчас. Гарри погладил ее по бедрам, а затем двинулся вниз, чтобы засунуть мокрый палец в анус Донны. Донна закрыла глаза. Возбуждение сильно поразило Донну, от желания Гарри взяв ее и трахнув прямо в попку. «О, тогда все мечты Донны станут реальностью. Ты хочешь, чтобы я вошел в твою задницу, не так ли?» «Ну да, не то чтобы это был какой-то вопрос, но Гарри должен был его задать». И Донна была только рада подтвердить то, что подозревал Гарри. Из одной дыры в другую Гарри протиснулся в уютный задний проход Донны. Донна засияла от такого удовольствия, что это было почти безумием. Донна громко вскрикнула. Тем быстрее Гарри опустил свои зондирующие пальцы в ее тугую, горячую дырочку. Донна могла кричать очень громко, а потом Гарри заменил свои пальцы чем-то еще. Донна испустила страстные крики, а Гарри глубоко вонзился в задний проход Донны. Гарри посмотрел Донне прямо в глаза, когда вошел в нее, анально вспахивая ее. Взгляд зеленых глаз Гарри встретился с ее голубыми глазами. О, Донна еле держалась на дороге. После нескольких прыжков Гарри усадил Донну и устроил так, чтобы она сидела у него на коленях. Более прямой зрительный контакт от Гарри, сжимающего тугую попку Донны, выстраивающего ее и толкающего ее на свое мужское достоинство. Донна откинула голову назад и закричала так, как никогда раньше не кричала от проникновения Гарри. Каждый дюйм натягивал задницу Донны. «Я мог бы побыть здесь некоторое время и не устать от этого», — сказал Гарри. «Пожалуйста, трахни эту задницу», — сказала Донна. Ногти прошлись по плечу Гарри, и распутные глаза расширились, чтобы дать Гарри необходимую поддержку. От постоянных подпрыгиваний на своем инструменте Гарри стало очень жарко. Гарри подбрасывал Донну вверх и вниз, пронзая ее тугой задний проход своим пульсирующим мужским достоинством. О, черт, каждый раз, когда Донна сжималась вокруг нее все крепче, вспышка похоти исходила из чресел Гарри. Он не мог сделать ничего, кроме как продолжать погружаться в Донну сзади. «Это только начало», — сказал Гарри. Сбоку от шеи Донны царили поцелуи. Она подошла ближе, пытаясь насладиться моментом. Гарри дал ей много приятных минут. Легкое пожатие, и все тело Донны затряслось от удовольствия. Гарри стимулировал ее с головы до ног, и тело Донны покрылось потом. Гарри качал ее грудь, пока они въезжали в задницу Донны. О, да, это было действительно хорошо быть глубоко внутри Донны сзади, втискиваясь в нее. Гарри дразнил тело Донны новыми криками, исходящими от нее. Донна держалась, наслаждаясь поездкой. Она никогда не хотела, чтобы это прекратилось, и Гарри дал ей более чем достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо. Гарри вспахал Донну и заставил ее тело просто взорваться от возбуждения. Гарри встал и спустился в нее, чтобы растянуть анус Донны на своем большом члене. Донна приходила несколько раз, ни разу не отступив. И Гарри тоже, сжимая тугую попку Донны, пока не задрожал всем телом. «Это было чудесно», — выдавила Донна, выдыхая от удовольствия. После ограбления киски и задницы Донны, Гарри поменялся ролями. Гарри толкнул Донну вниз, где ее лицо было на уровне его члена. Гарри прижал свою пульсирующую мясную палочку к губам Донны, схватил ее за затылок и швырнул вниз. Красивое лицо ебли амазонки сводило Донну с ума окончательно. Гарри улыбнулся ей, поощряя Донну взять Гарри в свое горло, постоянно втягивая его глубоко в себя. Громкий звук губ на тазу эхом разносится по комнате. Донна никак не могла насытиться Гарри тем, что он был у нее во рту. Купирование его пульсирующих шаров только настроило Донну на большее. В тот момент, когда Донна закончила сосать пульсирующий полюс Гарри красиво и жестко, она попыталась сделать что-то смелое. Донна встала и отшвырнула Гарри к стене. Неожиданный порыв доминирования со стороны покорной амазонки удивил Гарри. Ему было очень любопытно посмотреть, что за игру задумала Донна. Донна подошла к Гарри, обхватив его ногами, когда приблизилась к нему. Донна толкнула свою мокрую киску вниз на Гарри, застонав, когда она упала на него. «Ммм, вот это хорошо прямо здесь!» – закричала Донна. Амазонка прыгнула на мужское достоинство Гарри, одновременно прижимая его к стене. Донна крепко сжала свои ноги, раскачиваясь вверх и вниз. Гарри встал и взял под свой контроль тело Донны. Он отвечал на ее удары точно так же, как Донна яростно колотилась о Гарри и о стену. Весь остров содрогнулся от их тел, встретившихся вместе. Гарри крепко прижал к себе Донну. Несмотря на то, что ее тело было в верхней позиции, Гарри все еще контролировал каждый выход удовольствия. Он целовал лицо, шею и грудь Донны, заставляя ее просто дышать от удовольствия. «Ты уже близко», — сказал Гарри. «Почти приехали». «Да», — мяукнула Донна. «А да». Донна достигла своего пика. Гарри постоянно погружался в нее, позволяя ее натянутым стенам сомкнуться и освободить Гарри. Плавные движения Гарри качали его все дальше в Донну, заставляя ее киску течь по всему его телу от толчков. Крепко зажатое мужское достоинство Гарри заставило его подняться и разбить Донну глубокими и плотными толчками. Донна закрыла глаза и почувствовала, что Гарри готов взорваться вместе с ней. Она тоже приближалась к нему. Донна тяжело дышала, чувствуя этот момент. Она погладила Гарри сверху донизу. Во-первых, Донна прижалась к Гарри, напор ее тела становился все более интенсивным. «Выкладывай все», — сказал Гарри. Донна действительно выпустила все это наружу, кончая на все мужское достоинство Гарри. Она пролила свои соки прямо на Гарри. Затем Гарри погрузился в нее, несколько раз сверля Донну. Затем он почувствовал, как напряглись его чресла. Гарри сменил позу, врезавшись в Донну, прижавшуюся к стене всем телом. Ее красивые спелые сиськи показались Гарри на ощупь, и они были совершенно определенно открыты для ощупывания и прикосновения. Гарри вспыхнул при одной только мысли о теле Донны и сорвал свой груз внутри ее сладкой, сладкой киски. Общий оргазм потряс обоих любовников. Донна выдавила из него последнюю каплю, и Гарри потащил ее прочь. Они вдвоем пересекли комнату, целуя и лаская прелестные тела друг друга. Донна отстранилась и неторопливо направилась к кровати, покачивая бедрами, пока Гарри не шлепнул ее по покрасневшей заднице. Донна одарила его ослепительной улыбкой. «Итак, я надеюсь, что вы еще не закончили». Донна снова опустилась на кровать, широко расставив ноги и улыбаясь. Ее киска обнажена и капает. Гарри подошел к ней, положил руку на бедро и улыбнулся, целуя Донну в ногу. Дразнил ее и очень сильно разозлил. «Разве это выглядит законченным?» Пристальный взгляд амазонки на пакет Гарри заставил ее покачать головой. Нет, Гарри не выглядел усталым. Гарри скользнул между ног Донны, и от ее тела поднялся жар. Гарри прижался к ней, касаясь ее, и заставил Донну заплакать. А вот и нет. Гарри решился на еще один раунд с Донной. Манящих объятий ее крепких стен было достаточно, чтобы впустить в нее Гарри на всю ночь и на следующее утро. После нескольких восхитительных раундов Гарри убаюкал Донну до сна с жестким трахом, который она никогда не забудет. Гарри тоже заснул, но тут же проснулся и почувствовал чудесное ощущение вокруг своих чресел. Гарри поднял глаза и увидел прекрасное зрелище. Рыжие волосы, зеленые глаза, подпрыгивающая грудь и красивое мускулистое тело с длинными ногами и тугой попкой, качающиеся вверх и вниз на нем. Кейтлин Фэйрчилд обогнула остров и подошла побаловать Гарри. Она раскачивалась взад и вперед, обрабатывая Гарри. Ее тугая киска сомкнулась на Гарри. Гарри едва ли был в сознании в самом начале, но чем больше Кейтлин работала над Гарри, тем больше он просыпался. Восхитительное ощущение того, что Кейтлин скачет на нем верхом, разбудило Гарри. Гарри нравилось смотреть на ее тело, на каждое его прекрасное движение. Его чресла вспыхивали, когда он раскачивался взад и вперед, входя в восхитительно тугую дырочку Кейтлин, которая сжимала и отпускала его, так сильно зажимая, как только это было в человеческих силах. «Доброе утро, сестренка», — сказал Гарри. «Доброе утро, Гарри», — сказала Кейтлин. «Диана сказала мне, где ты был, я решил, что присоединюсь к тебе». Подпрыгивающие груди рыжеволосой девушки закачались вверх-вниз, чтобы Гарри мог за них ухватиться. Он крепче сжал идеальные груди Кейтлин, хватая и отпуская их. Ощущение того, что Гарри крепко прижимается к ней, потрясло Кейтлин. Он действительно знал все нужные места, чтобы прикоснуться к ней. Хотя, с другой стороны, Гарри действительно должен был, потому что Кейтлин учила его. Гарри наклонился и прижал свои руки к груди Кейтлин, поднялся, опустив рот на восхитительно выглядящую грудь Кейтлин, чтобы пососать ее подпрыгивающие сиськи. Гарри наклонился, чтобы пососать грудь Кейтлин и заставить ее закричать от удовольствия. Правая грудь получила громкое посасывание, пока Гарри доил и сжимал левый сосок Кейтлин, заставляя ее напрячься вокруг его шеста и отпустить его. Кейтлин принялась раскачиваться вверх-вниз на теле Гарри. Чередование этих движений отправило Кейтлин в веселую поездку. Независимо от того, что делал Гарри, он прекрасно стимулировал грудь Кейтлин. И ей это нравилось, очень нравилось. Кейтлин прижалась к Гарри, наслаждаясь тем, что он мог ей дать. Напряженные мускулы работали над Гарри, подталкивая его ближе к этому великолепному извержению. Эти большие шары приблизились к Кейтлин, чтобы войти в ее тело. Она чувствовала их, когда Гарри поднимался и опускался, раскачиваясь внутри ее тела. Гарри прижался к груди Кейтлин, заставляя ее вскрикнуть от удовольствия. «О, тебе это нравится, сестренка?» – спросил Гарри. «Обожаю это», – выдохнула Кейтлин, когда скакала на нем быстрее и сильнее, чем раньше. «Ты ведь ничего подобного не чувствовала, правда?» Гарри погладил сочный зад Кейтлин и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Чем быстрее Гарри входил в ее тело, тем сильнее Кейтлин сжималась вокруг него. Она так долго каталась на Гарри, что он чувствовал, как оргазм приближается к высшей точке лихорадки. Но Гарри нужно было, чтобы Кейтлин кончила первой. Он раскачивался взад, вперед, чтобы глубоко войти в Кейтлин. Ужесточение стен похотливой рыжей девушки заставило Гарри застонать, въезжая в Кейтлин. Она сжала руки и отпустила Гарри с большим количеством слипающихся соков, стекающих с шеста Гарри. Гарри последовал за ним, напряжение в его яйцах лопнуло, когда он разбил гайку внутри влажного, затягивающегося отверстия Кейтлин. Она схватила Гарри за руку и позволила ему просто отпустить ее. Их потряс совместный оргазм. Кейтлин опустилась на Гарри, впитывая почти все до последней капли семени в свое ожидающее лоно. Эти двое закончили друг с другом, и Кейтлин положила руки на грудь Гарри. Эти двое целовались друг с другом в течение короткого времени, пока Кейтлин не отодвинулась от восстанавливающегося члена Гарри. Спящая амазонка, которой, судя по всему, снились влажные сны, мучила и искушала Кейтлин. Она подползла ближе, положив руку на теплую киску Донны и вернув ее к жизни. Кейтлин наклонилась и накинулась на Донну, вернув ее к жизни тем, что съела ее на улице. Кейтлин вернула Гарри к полной эрекции, слизывая соки с полубессознательной Донны. Едва слышные стоны с амазонки добавляли ей привлекательности. Гарри забрался сзади Кейтлин и погладил ее тело, что побудило Кейтлин продолжить работу своим волшебным языком на сладкой-сладкой киске Донны. Она подошла ближе и толкнула Кейтлин в рот. Донна проснулась и посмотрела в эти зеленые глаза, горящие такой страстью. Не было ничего необычного в том, что женщина будила ее таким образом. Сначала это сделал Фэрчилд, а потом она заметила, что Гарри гладит Кейтлин сзади по всему телу. «Возьми ее!» — Донна закричала, а язык Кейтлин зарылся еще глубже в возбужденную амазонку. С такой поддержкой Гарри не мог не сделать решительный шаг. Кровь прилила к его толстому, пульсирующему мужскому достоинству, когда он выстроил его в ряд и с такой силой вонзил в Кейтлин сзади, насколько это было в человеческих силах. Гарри глубоко погрузился в Кейтлин несколькими сильными толчками. Он крепко ухватился за заднюю часть Кейтлин, поднимаясь и толкая ее вниз. Гарри отшлепал ее по заднице, позволив закричать от удовольствия. Гарри все быстрее и быстрее въезжал в Кейтлин, растягивая ее мокрую киску. Восхитительное тело Кейтлин Фэрчилд вылилось в вспышку похоти, захлестнувшую Гарри. Он не мог сдержаться и должен был просто выебать Кейтлин мозги. И учитывая, насколько гениальна женщина перед ним, Гарри обнаружил, что трахает Кейтлин в течение очень долгого времени. Каждое движение, каждое пожатие, каждое просто чудесное ощущение того, как Кейтлин прижимается к нему, это доставляло ему удовольствие, доставляло самым лучшим, самым сексуальным способом из всех возможных, воскликнула Донна после ухода Кейтлин. Язык поднялся и скользнул глубоко в переполненный медовый горшочек Донны. Она вцепилась в волосы Кейтлин, постановая от того, что та сделала с ней. Голод только усиливался с каждым действием. Перед глазами Донны замелькали звезды, вместе с потоком ненормативной лексики, которая заставила бы моряка покраснеть. «И ты целуешь свою мать этими губами», — сказал Гарри. «Нет, я тебе отсосу», — выдавила Донна. «И спустись к моей сестре». Кейтлин высосала оставшиеся соки, исходящие от Донны. Этот вкус заставил Кейтлин задрожать от возбуждения. Ей оставалось только облизать губы. «Ты еще не закончил со мной». Донна положила руки на голову Кейтлин, чтобы подбодрить ее. Не то чтобы от сладкой киски Донны требовалось много поощрения. Чем больше звуков издавали эти милые женщины, тем быстрее Гарри наносил удары. Он наклонился вперед, проводя руками по телу Кейтлин, глубоко погружаясь в нее. Он также медленно задел Донну. Мышцы Гарри медленно напрягались с каждым новым прыжком. Несмотря на нарастающий оргазм, Гарри держался до конца поездки. Он не хотел бы ничего лучше, чем разбить еще один орех в Кейтлин. Нет еще, прелестный доктор Фэрчилд нуждался в том, чтобы ее телу поклонялись. И каждый раз, когда он двигался вниз, поглаживая волосы Кейтлин, он ударял Донну по бедрам множеством пульсирующих толчков. Умелые руки колдуна заставили их обоих задрожать от удовольствия. Они оба испустили свои крики, выражающие удовольствие, в совершенной гармонии. Гарри отталкивал Кейтлин, входя и выходя из нее плавными, быстрыми движениями, входя в нее сзади чрезвычайно сильно. Внезапно Кейтлин отстранилась и заставила Гарри оставить ее. Гарри не привык к тому, чтобы ему отказывали, но Кейтлин повернулась и с широкой улыбкой уставилась на Гарри. Кейтлин оставила Донну висеть в течение минуты, чтобы принять нужную позу. Сексуальная мускулистая рыжеволосая девушка бросилась на Гарри. Эти зеленые глаза впились в Гарри, а пальцы Кейтлин скользнули по его затылку. Она застонала, когда оттолкнулась от него. «Ну вот, это и есть поездка», — крикнула Кейтлин на ухо Гарри. «Оседлай Эмкови Гирл», — сказал ей Гарри. Гарри застонал от того, что Кейтлин подпрыгивала вверх и вниз, и растянула свою киску на могучем стержне Гарри. Поток соков насыщал Гарри. Гарри всегда поражался тому, какой мокрой могла стать Кейтлин и как сильно она хотела его. Поражен, но не совсем удивлен. Эти руки работали над ее телом, прикасаясь к Кейтлин так по-разному. Они нашли грудь Кейтлин и начали ее обрабатывать. Гарри работал с грудями Кейтлин так, словно был ее хозяином. Закричала Кейтлин прямо в ухо Гарри. Никаких связных слов не последовало, но мысль была там, и Гарри был готов дать Кейтлин то, что она хотела. «Еще ближе», — простонал Гарри. Кейтлин прикусила губу и кивнула. Ободрение для Гарри, чтобы прикоснуться к ней, во всем кипело до лихорадочной степени. Гарри потер ее грудь, и Кейтлин вскрикнула от бесконечного удовольствия. Пока Гарри доил ее грудь, Кейтлин кончила очень сильно. Она сжала и отпустила Гарри, получая оргазм, который сотрясал каждый ее дюйм. Кейтлин повисла на нем, подпрыгивая все сильнее с каждым движением, пока не наступил момент, когда она отпустила Гарри. Кейтлин нуждалась в передышке и поэтому отодвинулась от Гарри. В ту же секунду, как Кейтлин отстранилась от Гарри, Донна нырнула на него, чтобы высосать сок Кейтлин. Принцесса Амазонки приняла особенно голодное и ненасытное поведение с отсасыванием петуха. Гарри положил руки на затылок Донны, опускаясь вместе с ее ртом. Донна сжала и отпустила Гарри, страстно желая провести с ним долгое и энергичное богослужение. Красивые и громкие отсосы соблазнительной амазонки обострились. Донна прижалась к Гарри, Ее красивое лицо потерлось о его промежность. Гарри застонал и глубоко взял Донну в рот. И вскоре, очень скоро, она уже не была одинока в своем удовольствии от Гарри. Китлин присоединилась к Донне, ублажая Гарри в паху. Обе стороны работали над Гарри полностью, отсасывая его во многих отношениях. Донна отодвинулась от Гарри, оставив после себя прядь сальви. Китлин еще долго не кончала поклоняться шесту Гарри, что заставляло Донну становиться все более нетерпеливой. Она прижалась к плечу Китлин, чтобы привлечь ее внимание. «Я знаю, что может все исправить». Китлин встала и улыбнулась, в то время как они оба встали по обе стороны от Гарри. Кто получил ответ на то, что могло бы сделать это лучше, в виде их хороших сочных сисек, обернутых вокруг него? Дуэльная титька началась, и это было удивительно, удивительно. Страсть Гарри к обеим этим красавицам просто вскипела на поверхность. «Это определенно помогает», – простонал Гарри. «Я тоже так думаю», – сказала Китлин. Два очень гибких комплекта груди скользили вверх и вниз по всей длине Гарри. Они стимулировали Гарри постоянными заботами. Паховая область Гарри вспыхнула, и оба пристально посмотрели друг на друга. Их лица сдвинулись вместе, а губы сложились в очень сексуальную манеру, приближая Гарри ближе к краю. Сексуальная встреча Китлин и Донны принесла очень горячее чувство стягивания в шарах Гарри. Так или иначе, Гарри сдерживался достаточно долго, несмотря на то, что Донна и Китлин делали почти все, что было в их силах, чтобы заставить Гарри взорваться вокруг них. Они набросились на Гарри, посасывая его мужское достоинство и заставляя его извиваться от удовольствия. Эти две очаровательные леди, поклоняющиеся Гарри, делали вещи чрезвычайно горячими. Извержение было только неизбежным. Гарри не хотел останавливаться. Он просто проехал на ней дальше и запустил свое липкое семя в воздух, брызнув обеим женщинам в лицо. Поток спермы покрывал Китлин и Донну на лицах, груди и всем протяжении их сочных тел. Китлин и Донна стонали и работали над пахом Гарри, пока не осушили его. Сексуальная темноволосая женщина и сексуальная рыжеволосая девушка придвинулись ближе, целуя друг друга в губы. Сеанс ухаживания продолжается, и Донна пирует у груди Китлин. Китлин ответила тем же, наслаждаясь гибкими горами Донны. Поддразнивание продолжалось до тех пор, пока Гарри не достиг своей критической точки. Гарри толкнул их вниз, чтобы быстро ткнуть пальцем. Их тугие киски отреагировали, и поток теплых соков каскадом обрушился на них. Гарри вскочил и бросился вниз на их тела, раскачивая их вверх и вниз. Донна и Китлин сжались, их киски затопили пальцы Гарри, когда он вошел в них. Донна закрылась и выпустила свои чресла на Гарри. Ей были нужны сильные пальцы Гарри, погруженные в нее так глубоко и так быстро. Китлин вошла в состояние заманчивого удовольствия. Даже малейший жест со стороны Гарри заставлял ее нервничать. Китлин так соблазнительно прикусила губу, а Гарри глубоко вошел в нее снизу. Их мокрые киски взорвались. «Гарри, мне нужно, чтобы ты был внутри меня», — умоляла его Донна. Принцесса Амазонок раздвинула ноги и поманила Гарри внутрь. Гарри широко улыбнулся этому соблазнительному приглашению. Было бы очень грубо отказать Донне в этот момент времени. Он приблизился к Амазонке, почти погрузившись в ее тело, но остановился. В тот момент, когда Донна действительно плакала об этом, умоляла об этом, практически задыхалась, Гарри сделал свой ход, и они были намного лучше от этого, когда Гарри глубоко вошел в ее тело. Гарри поглаживал бедра Донны каждый раз, когда погружался глубже в Амазонку под ним. Молодая женщина поднялась и опустилась, заставляя Гарри глубоко войти в нее. Нарастающие крики только увеличивали толчки Гарри, пока его бедра практически не превратились в бесконечное размытое пятно, раскачивая Донну во все стороны. «Милая Гера, ты так глубоко увязла», — закричала Донна. «Да, это я», — сказал Гарри. «И что ты теперь чувствуешь?» «Вот и хорошо», — закричала Донна. Чем громче раздавались похотливые крики Донны, тем больше Китлин жаждала быть включенной. Очень внезапное осознание поразило ученого. Во всем своем блеске она поняла, что рот и лицо Донны были совершенно открыты. Китлин задрожала, гадая, каково будет чувствовать себя рот Донны. Китлин присела на корточки рядом с Донной, чтобы ее киска была съедена. В качестве дополнительного бонуса Китлин отвернулась от Гарри, ее идеальная задница была открыта, когда Гарри жестко въехал в Донну. Излишне говорить, что Гарри понял намек и ощупал задницу Китлин, когда въезжал в нее. Китлин закрыла глаза, крича от сочетания куннилингуса Донны и ощупывания задницы Гарри. Гарри глубже вошел в Донну, становясь все более горячим и обеспокоенным от двух дам, потакающих друг другу. Напряжение нарастало в теле Донны, и чем дальше Гарри врезался в нее, тем сильнее оно становилось. Он работал с Донной, погружаясь глубже, и был освобожден на постоянной и бесконечной основе. Гарри застонал, отступая назад и разбивая Донну, растягивая ее еще глубже. Амазонка расплавилась под удочкой Гарри. Огромный зажим вокруг инструмента Гарри заставил ее просто закричать от удовольствия. В ту секунду, когда Гарри довел Донну до одного оргазма, он вызвал второй, чтобы обостриться. Все тело Донны вошло в состояние постоянного возбуждения. Гарри знал, как нажать на все ее кнопки и заставить ее разгорячиться. И Кейтлин нажала точно так же много. Донна никак не могла отвлечься от этой сладкой киски, даря Донне постоянную порцию соков, каждую минуту которой Донна любила. Гарри пропустил Донну через звонок. Он контролировал скорость напряжения Донны вокруг него и внезапное, быстрое освобождение от огня. Гарри протанцевал вниз по ее телу и подарил ей еще один оргазм. Измученная Донна рухнула на кровать. «Думаю, она заслуживает передышки», — сказала Кейтлин. «И моя киска зовет тебя, брат». Кейтлин устроилась в ногах кровати так, чтобы Гарри мог врезаться в нее сзади. А Гарри был бы слеп, если бы не взял ее сзади. Он глубоко вошел в Кейтлин, понимая, как близко она оттолкнулась от него, чтобы не войти в нее. Гарри наслаждался каждой последней секундой пребывания внутри Кейтлин. Его воспаленный член протаранил глубоко внутри ее распутного, похотливого тела. Гарри поднялся и погрузился в нее, сильно ударив Кейтлин по заднице. С хорошо отработанной гармонией, Гарри толкнул Кейтлин сверху с захватывающим оргазмом. Гарри держался за нее, пока Кейтлин не дошла до конца. «Ммммм», простонала Кейтлин, красноречив, как всегда, сказал ей Гарри с улыбкой. Гарри отстранился от Кейтлин и позволил ей рухнуть на кровать. Его член все еще пульсировал, и он заметил, что обе женщины смотрели друг на друга снизу вверх. Гонка к его члену закончилась тем, что Донна и Кейтлин встретились на полпути. Они схватили друг друга за волосы и погрузились в очень глубокий поцелуй. Донна и Кейтлин начали свою зажигательную игру в миндалевидный теннис. Донна и Кейтлин приступили к энергичному занятию любовью. Оба пытались доминировать друг над другом, и именно эту битву выиграла Донна. Она толкнула Кейтлин на кровать. Амазонка сжала грудь ученого и стала вся гореть и надоедать ей с каждым прикосновением. «О, да», — простонала Кейтлин. Донна посмотрела через плечо на Гарри со страстной улыбкой. Она лежала практически на Кейтлин, раздвинув ноги, и с ее киски капала вода. «Моя киска умоляет, чтобы ее снова трахнули», — сказала Донна. «И этот член так распух, кажется, это идеальная пара, не так ли?» Услышав это приглашение, Гарри обнял Донну сзади. Дюйм за дюймом Гарри входил в нее, заставляя ее двигаться. Напряжение в ее чреслах доставляло Гарри удовольствие. Гарри закрылся, опускаясь и выпуская задницу Донны из своих пальцев. Он вонзился в нее еще быстрее. Каждый колеблющийся толчок заставлял Донну кричать, взывать о большем. И Гарри дал ей больше, он дал Донне гораздо больше, погружаясь в ее тело так глубоко, как только мог. Гарри поднялся обратно и врезался в нее, его яйца шлепнулись на нежные бедра Донны. После того, как Донна сняла трубку, Гарри переключился на Кейтлин. Обе женщины, находясь в таком положении, позволяли Гарри переключаться туда-сюда, грабя их по очереди. Что-то, что нравилось им обоим, и что-то, чем Гарри воспользовался. Гарри менялся местами, ублажая их обоих. Чем ближе Гарри подходил к своему пику, тем больше обе эти девушки дрожали от возбуждения. Гарри точно знал, что ему нужно сделать, чтобы вытащить его. Кейтлин упорно трудилась, чтобы получить новый груз для себя. Она была с Гарри дольше всех, поэтому не должна ли она получить его семя? Кейтлин попыталась удержаться, чтобы пережить Гарри, прежде чем он переключится на Донну. Она потерпела неудачу, с очень интенсивным оргазмом во всем пульсирующем инструменте Гарри. Донне тоже нельзя было отказать. Гарри вошел в нее, раскачиваясь всем телом Донны. Он довел Донну до оргазма, переключившись на Кейтлин, а затем снова на Донну. Игра продолжалась до тех пор, пока Гарри, наконец, не ворвался со своим грузом в Донну. Затем он переключился на то, чтобы вылить оставшуюся часть в Кейтлин. Гарри накопил ровно столько, чтобы заполнить обоих своих сексуальных и сильных любовников. Он дал им обоим насытиться и отодвинулся с улыбкой. Тяжело дышащая Донна поднялась, и Кейтлин тоже встала. Гарри угостил их одинаковыми сливочными пирогами. Они наклонились друг к другу с поцелуем, их похоть не уменьшилась, а только увеличивалась с каждым мгновением. Донна сунула палец в рот Кейтлин. «У тебя есть еще?» — сказала Донна. Две женщины расположились на кровати, готовые пойти за добавкой. Кейтлин приблизила свое лицо к киске Донны, и Донна сделала то же самое с Кейтлин. Они жевали подарок, который Гарри оставил для них. Донна и Кейтлин дают Гарри визуальное удовольствие, поедая друг друга в 69-й позиции. Не то чтобы это требовало много усилий, чтобы заставить Гарри подняться обратно, но это определенно помогло. Готовый и жесткий, Гарри занял позицию, готовый принять либо Кейтлин, либо Донну, как того требовала ситуация. Он ждал, когда одна из них кончит, чтобы потом воспользоваться другой. На самом деле Гарри считал, что в подобной ситуации проигравших не бывает. Один из них достигнет этой счастливой точки освобождения, и Гарри приблизился, чтобы предоставить другому какой-то грубый жесткий секс. Отличный способ провести утро, если Гарри должен был сказать это сам. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл, Карин, Лоис Лейн, Кэт Грант, Чешир, Яде, Черная Канарейка, Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианин Эмган и Красная Стрелатхия, Артемис Крок. Глава 50. Глава 50. Гарри сел и погрузился в атмосферу острова. Ему было почти грустно уезжать, но каникулы должны были когда-нибудь закончиться. Гарри проходит дальше вглубь сцены и замечает того же человека, который следил за ним прошлой ночью. Женщина Сайда тоже заметила Гарри и решила подойти поближе. Не прошло и минуты, как она наконец заговорила. Мужчины обычно не допускаются на этот остров. Гарри встретился взглядом с Фарой и посмотрел на нее сверху вниз. Наконец, Гарри нарушил молчание, когда заговорил. «Королева мне доверяет». Фара на секунду задержала взгляд на молодом человеке и кивнула. То же самое она могла сказать и о взаимоотношениях Гарри с королевой амазонок. Это не казалось менее странным из-за того, что что-то подобное произошло. И тогда я доверяю королеве. И я еще больше благодарен за то, что меня допустили на этот остров, чем когда-либо был предатель. Гарри прочел между строк и понял, что Фара имела в виду Арисию. В тот момент, когда Гарри ступил на этот остров, у него и остальной команды было негласное соглашение не поднимать его. Диана и Донна, каждый раз, когда она была воспитана, Гарри мог видеть, насколько они были измучены виной, и, честно говоря, Гарри прекрасно понимал, насколько они будут такими. «Итак, я искала спарринг-партнера», — сказала Фара. «Как вы думаете, вы могли бы присоединиться ко мне, если ты считаешь себя достаточно мужественным, чтобы драться с женщиной?» «О, большинство моих спарринг-партнеров женщины», — сказал Гарри, прежде чем исправить это конкретное заявление. «Все мои спарринг-партнеры женщины. Не помешало бы добавить еще один в этот список». Фора только улыбнулась и оглянулась через плечо. Не так уж много людей поднялось. Несколько, но не слишком много. Вчерашний пир растянулся до позднего вечера. Даже некоторые из самых блестящих, красивых и могущественных женщин в мире нуждались в отдыхе. Эти двое переходят на боевую арену, кружа друг вокруг друга. Как только Фара сделала первый шаг, Гарри тут же увернулся. Фара отстранилась от удара и пошла в другую атаку. Гарри перехватил ее руку и развернул ее так, что Фара упала на колени с вытянутой рукой. Фара проворчала что-то и вышла из атаки. Взмах, и Гарри выполнил перекатку, прежде чем приземлиться на ноги. Они стояли лицом к лицу, обмениваясь ударами друг с другом. Фара отражала удары Гарри, и Гарри делал то же самое с ней. Следующее, что осознала Фара, это то, что Гарри поднял ее с земли скользящей ногой. По инерции движения Фары женщина упала на землю. Что-то очень интересное с ней, учитывая силу ее ударов. И дело в том, что она несколько потянула их в бою, хотя и имела некоторые удары, которые могли бы уронить некоторых из самых сильных мужчин в бою. Гарри отложил эту конкретную мысль подальше для интереса. Фора с трудом поднялась с земли, решив, что нет никаких причин быть с ним легкой. С быстрым ударом Фара прошла через него. Додж, снова додж, и Гарри схватил Фару за руку. Фора выкатилась наружу, перевернувшись на ноги. Она попыталась пнуть его ногой, но Гарри увернулся. Они пошли рука об руку, и Гарри схватил ее за руку. «Я не думаю, что ты собираешься сдаваться, не так ли?» — спросил Гарри. «Нет». Фора выскользнула из захвата руки, приземлившись прямо на ноги с неожиданной грацией. Она сделала еще несколько выстрелов, и Гарри с некоторой легкостью отразил их. «Это всего лишь разминка. Я хочу посмотреть, что ты действительно можешь предложить». Гарри только улыбнулся и сделал Фаре знак идти вперед. Удар слева был так близок к тому, чтобы подрезать Гарри поперек работы. «Утка и уклонись», а Гарри вернулся обратно. Никаких лишних движений. Фаэра поймала его быстрым ударом в висок. Мгновение нерешительности со стороны Фаэры заставило Гарри связать ее треугольным захватом. Фора перестала двигаться, хотя ее плечо и шея немного болели. Но все же Фора улыбнулась. Ей всегда нравились сложные задачи. Хиппайта улыбнулась, когда ее дочь и друзья отправились на остров. Ей было грустно видеть, как они уходят, но в конце концов все хорошее закончилось. Ей придется их отпустить. Расставания всегда были в лучшем случае горько-сладкими. Каждый из вас был счастлив оказаться на этом острове. Я знаю, что твоя поездка была короткой, за последние пару дней. Но, я очень надеюсь, что кто-нибудь из вас вернется в гости. Я хотел бы продлить надежду, чтобы узнать вас даже лучше, чем это короткое время на острове позволило. Речь закончилась, и взгляд Ипполиты упал на Гарри. Факт, который действительно был упущен некоторыми членами команды, когда они шли в другом направлении. Как только они вышли из зоны слышимости амазонок и их королевы, Уитни наклонилась вперед, немного приблизившись к Гарри. «Итак, вы собираетесь завершить набор?» – спросила Уитни. Заявление Уитни заставило Артемиса наклониться к ней. На секунду Уитни показалось, что Артемис отпустит ее за это заявление в стиле «нога в рот». Однако Артемис улыбнулся от уха до уха. Придется их всех ловить. Остальные члены команды рассмеялись, прежде чем пройти через ворота и вернуться в подвал пентхауса Карин. Как только они спустились вниз, Гарри повернулся к Меган, которая была в гораздо лучшем настроении. «Ну и что, смена обстановки пошла на пользу», — сказала Меган. «Это просто замечательно». «Так и есть», — сказала Донна. «Мне бы хотелось, чтобы у меня было больше шансов тренироваться с амазонками», — сказала Сара. «Но я был просто слишком занят, наслаждаясь путешествием по острову, правда? Нет, я знаю, что это может заставить вас привязаться к его красоте», согласилась Хелена. «Будут и другие возможности», сказала Донна. «Ты же слышал, что сказала моя мать? У Гарри было еще несколько человек, которых он собирался навестить. Сегодня вечером он должен был подготовиться к очень важному свиданию. Гарри решил съездить в штаб-квартиру Daily Planet. Добавленная пружина в его походке показала, насколько Гарри прочистил свою голову с милой маленькой поездкой на остров. Мэри Джейн приветствовала его солнечной волной и широкой улыбкой. «Привет, Гарри», — сказала Мэри Джейн. «Ну и как ты поживаешь?»